Гардек изумленно уставился на него. Оставшись один в своей клетушке, Рэмбо сел на холодный бетонный пол, скрестил ноги. Перед ним зияла дыра в полу его уборная. Позади, за дверью, на этот раз не запертый, ждал охранник. Рэмбо спиной ощущал присутствие удивленного, раздосадованного таким оборотом дел стража. С благоговением верующего, который обращается к святыне, он открыл картонную коробку из-под обуви и погрузился в созерцание своих сокровищ. Одни воспоминания остались от его давно ушедших друзей. Обрывки воспоминаний. Награды, призрачные символы мужества, смерти в бою. Он потрогал подошву своего ботинка, и в руках у него словно по волшебству появились спички. Он даже не дал себе труда обернуться. Он и так представлял, как вытянулась физиономия охранника, как тот напрягся у своего наблюдательного поста. «Смотри, смотри. И знай, что в любую минуту я мог дотла спалить всю вашу богадельню. Интересно тебе, наверное, что я еще припрятал, а?» Зажав спички в одной руке, он нашарил в коробке свои награды и одну за другой принялся бросать их в дыру. Ордена и медали падали в воду с негромким плеском. «Вот это! И это! И это!» Он не сумел бы объяснить, что толкнуло его на такой поступок, но теперь ему стало легче. Ничего хорошего от предстоящего задания он не ждал. Вполне возможно, он не вернется оттуда, и незачем потом кому-то копаться в его вещах. Он чиркнул спичкой и поднес ее к фотографиям. Вот навсегда уходит его товарищ. Еще один. Вспыхнув, снимки быстро сгорали, их останки с шипением погружались в воду. А теперь очередь его фотографии. Туда ему и дорога. Недобрые предчувствия не покидали его. Подспудно он догадывался, что по сравнению с тем, что задумал Мердок, даже каменоломня может показаться детской игрой. С глубоким удовлетворением наблюдал он, как пламя охватывает его собственную фотографию, прежнего Рэмбо. Не успокоившись на этом, он поднес спичку к картонной коробке. Часть вторая. Форт Брэк ничуть не изменился, хоть это утешало. Повсюду, в казармах, в столовой, на оружейном складе, в санчасти, в гараже, на плацу и спортплощадках толчется тьма народу. Лучшие из лучших. Те, кто отличились в боевой подготовке по обычной программе, собрались здесь, надеясь со временем занять место в рядах армейской элиты. Из окна кабинета, в котором размещался центр по специальным операциям десантно-диверсионной группы, он следил, как старательно марширует на плацу взвод новичков, прибывших на этой неделе. Свирепого вида сержант ревел, отбивая такт: «Раз-два, раз-два, левый, левый дубина, плечи распрямить!» «Я сказал, плечи распрямить, кисейные барышни!» «Вас что же с сумков эдаких в полевом центре ничего не учили?» Взвод скрылся из виду. Много лет назад он был таким же наивным и неопытным, как эти юнцы. Такие слова, как «любовь к родине», «гордость за свою страну», что-то значили для него. Интересно, зная он заранее, чем все это кончится, остался бы он служить в частях зеленых беретов? Он настороженно осмотрелся. Обычное служебное помещение, суровая простота обстановки, гладкие металлические стулья, стол, яркий свет над головой. С потолка за ним следит объектив. За порогом дежурят двое из военной полиции. Помощник, подойдя к столу, протянул ему опечатанное дело. Положил перед ним блокнот, ручку. «Вот твое задание», — сказал Мердок, сидевший напротив него. «Распишитесь здесь», — проговорил помощник. «И еще раз здесь». Рэмбо поставил свою подпись. «Можешь открыть», — разрешил Мердок.